Если меч очищения нет сил поднять здесь, то как же поднимется он там, где все обострено и где субъективное преобладает над объективным? А это означает, что все внутреннее, не сдерживаемое более внешним, начнет выявляться особенно напряженно. Поэтому вопросу очищения следует посвятить особое внимание, пока еще в теле, и сделать в этом направлении все, что возможно. Мало не думать о чем-то, надо еще вырвать корни этих дум, чтобы больше они уже не могли появляться. Проступки свои лучше всего рассматривать со стороны и как бы при незримом присутствии учителя. Тогда легче всего устыдиться и не повторять того, что сознание уже переросло. Борьба между тем, чем должен стать человек и что он представляет собой в настоящий момент, нескончаема. И как бы высоко ни поднялся дух по ступеням лестницы света, более высокая ступень всегда будет более совершенной, чем проходимая, и то, что было хорошо раньше, становится недопустимым, когда достигается высшая ступень. Конца самоусовершенствования нет. Искушением, прельщением и испытанием подвергаются и очень высокие духи. Для духов великих они носят уже космический характер. Восхождение по лестнице иерархии всегда сопровождается борьбой, преодолением и победой.